Каждый раз, когда эти краски молчат, я должен искать, чем бы разбавить их. Каждый раз, когда стихи стоило бы начинать, так нужно понять, с чего начинают их. Почему бы не начать с того, что нам стоит поискать по другим местам? Ведь прошлого не вернуть, хватит о нем. Почему бы не начать с того, что ты разузнала, как меня спасти, и отыскала путь в сердце мое. Не железная голова моя, как оказалась спать без тебя. Моей железной логике бы теперь моей не в радость. Я отпускаю, пусть отдыхает, дам ей два дня. Каждый раз, когда меня несет, каждый раз, когда о том да сём, ты поменяешь суть, а я потрясён. Гораздо легче легко так вздохнуть, ведь себя я не могу обмануть. Ты отыскала путь в сердце моё. Oh, you're my own.